Глава 24. На пути поднимающего клубы пыли грузовика вырос Мухтар. Причем не просто встал, а разбежался и врезался грудью в капот, охватив крылья руками. Ноги МКП заскользили по земле, но рычащий и визжащий шинами грузовик смог протащить его всего с десяток метров. Удивительно, но сидевшие в его кабине люди выжили и в этом крайне жестком столкновении. Едва грузовик встал, из его кабины через растрескавшееся лобовое стекло застрочили два автомата. Пули вышибали из брони искры, однако они для МКП несли угрозы не больше, чем летний дождичек. Руки у капитана были заняты, но подскочивший боец из его взвода одним движением манипулятора сорвал крышу с кабины грузовика, как будто та была сделана из бумаги, а не из металла. Из кабины, побросав оружие, выскочили двое обновленцев. Шустро, как чертики из табакерки. Как бы ни была высока скорость нейросистемы, на лету подхватить этих двоих у бойца не получилось. Обновленцы свалились в стенд, потом спрыгнули на землю и рванули в разные стороны. Мобильные комплексы обладали многими достоинствами, но игра в догонялки с пехотинцами в их число не входила. Пристрелить — пожалуйста, растоптать в кашу — без проблем. А вот догнать и заключить в крепкие и надежные объятия — никак. Все МКП бросились в погоню, размахивая манипуляторами. И скорее они затоптали бы свою добычу, чем поймали. Но тут им на помощь пришли сталкеры. Багги сшиб одного из убегающих на землю, из него выскочили Экстрим и Лоли, второму дорогу перекрыл Фомич с напарником. Вряд ли операция была бы успешной, если бы часовые не взяли с собой сталкеров. Чёртовы обновленцы были дьявольски быстрыми, а еще ловкими и неубиваемыми. Сбитый машиной мужик одним прыжком поднялся на ноги и снова бы продолжил бег, если бы не вскочившая на его спину, как кошка Лоли. Девушка взяла его за шею, в захват и попыталась придушить. Однако обновленец так лихо крутанулся на месте, что девочка едва не слетела с его спины. Выручил ее Экстрим, бросившийся под ноги врагу. Громилы МКП могли только взирать на рукопашную схватку без возможности принять в ней участие. Хотя эта схватка больше походила на цирковой номер. Швецов не раз видел выступления десантуры по праздникам. Так вот, их шоу по зрелищности даже рядом не стояло с тем, что сейчас творили сталкеры и обновленцы. Прыжки по 4 метра. Серии ударов, за которыми не успевал уследить глаз. Да что там десантники? Шаолинские монахи в фильмах так не летали. Что это у вас тут за соревнования по многоборью? Наконец и Павел вывел свой отряд из леса и удивился происходящему возле грузовика. Вы их почему не разнимете? Павел Борисович, нам лучше из машин не вылезать, сообщил по персональному каналу Швецов. Покалечат и не заметят. Полковнику хватило одного взгляда, чтобы понять, что майор дело говорит. «Окружите место схватки!» Полковник решил, что раз его ребята не могут помочь сталкерам, то хоть покараулить, став вокруг дерущихся живой стеной, они были в состоянии. И черт его знает, чем бы мордобой закончился, если бы на одного обновленца не приходилось по два сталкера. Фомич с напарником скрутили врага самостоятельно, а Экстрим и Лоли помог вовремя выставленный одним из бойцов манипулятор, в который обновленец ткнулся лбом. Сталкеры оказались ребятами запасливыми. В их баге нашлась армированная углеродными волокнами клейкая лента, которой пленников и обмотали. «Надо спецрейс заказывать для вывоза этого дерьма», произнес Павел, сдернув тент с грузовика и обнаружив в кузове штабели ящиков с надписью «ЭВВ-55». «Военная взрывчатка, форма...» «А не диверсантов ли мы с тобой часом уничтожили, а, капитан?» «Допросим, узнаем», — откликнулся Швецов. «Можем и раньше узнать». «Вылезай, нас ждет грязная работенка». Копаться в разорванных остатках не пришлось. Подтверждение теории Павла нашлось в кабине грузовика. «Накладные на груз, пропуск для въезда в охраняемую зону». Павел листал найденные в бардачке бумаги. «Эй, Фомич, выражаю тебе благодарность от лица штаба во Владивостоке. Если бы не ты, их бы завтра взорвали к чертям собачьим». «Товарищ полковник!» В эфире появился боец, который переносил пленников к месту посадки дракара. «Обновленцы того? Сбежали?» Павел представить себе не мог, как они это смогли проделать. Слой ленты и слона бы удержал. «Да нет, окочурились». «Как так? Я же приказал беречь, как зеницу ока. Мы не виноваты, они сами откинулись». В дальнейшей перепалке Павел не видел никакого смысла. Ближе было добежать и взглянуть самому на то, что с обновленцами случилось, чем по рации переговоры вести. Подойдя к приземлившемуся дракару и застывшим возле него МКП, Павел обнаружил пленников на земле. Первое, что бросилось в глаза при взгляде на них, обмотанных лентой куколок, как будто проткнули шилом и выпустили из них весь воздух. «Йо-о-о, мерзость-то какая!» Павел был рад, что он находился в МКП, ибо лица обновленцев выглядели, как облитые концентрированной кислотой, сплошные язвы, волдыри и ожоги. Запах наверняка соответствовал отвратному виду, и полковник был счастлив, что он дышит фильтрованным воздухом. «Что произошло? Что вы с ними сделали?» «Да ничего, просто положили и ждали, пока самолет сядет. Их вдруг как заколбасило. Мы думали, вырваться пытаются, а они разом затихли и... и вот...» Павел ткнул манипулятором в куколку, внутренности колыхнулись, как желе. Тащить на базу такой груз с задачей было непростой. Пришельцы продолжали настойчиво насылать песчаные бури на транспорты часовых и растрясти его в турбулентности проще простого. «Марина!» — вызвал базу Павел. «Мне требуется выездная группа исследователей. У нас тут вот...» Павел навел камеру на трупы обновленцев. «До заставы мы их не довезем». «Вылечу через 5 минут», — сообщила побледневшая Марина. Полковник знал ее сложное отношение к человеческим останкам, поэтому решил пожалеть. «Твое личное присутствие не требуется. Пришли патологоанатома и биологов. И еще кого-нибудь, кого считаешь нужным. Я не думаю, что тут у нас какая-то неразрешимая сложная задача. Высылаю за ними транспорт». Как оказалось, Павел ошибался. Прибывшие ученые соорудили над телами временный купол, державшийся на закачиваемом в него компрессором воздухе. Внутрь они затащили мощный осветитель и стол из нержавейки. Предположение Павла о том, что аутопсия не займет много времени, оказалось в корне неверным. Ученые с телами провозились до самого вечера, и все это время МКП были вынуждены охранять место проведения исследования. Из-за позднего времени Павел перенес озвучивание результатов вскрытия на базу. Там и безопаснее, и Марина легко переводит ученую заумь на человеческий язык. Доктор Синицына успела подготовить презентацию за то время, пока пилоты передавали свои машины в ремзону. Без красивых анимированных картинок, только с жутковатыми фотографиями вскрытых куколок. «Как вы можете видеть, тела пленников подверглись быстрому саморазрушению. Анализы показали, что белок мышцы внутренних был денатурирован». «Денатурирован? Это как?» — спросил старшина. На презентации, как обычно, присутствовали все командиры взводов. «Распад структуры белковой молекулы с потерей ее свойств. Обычно денатурация происходит под действием высоких температур, кислот или радиации. Но в нашем случае мы имеем дело с другим. Эти повреждения молекул — результат деструктивной работы нанитов. Они разрушили своих носителей изнутри. Видимо, сработал какой-то заранее заложенный триггер после того, как их взяли в плен». «А этот триггер возможно запустить дистанционно?» Волнение старшины было понятно и объяснимо. В его организме наниты тоже присутствовали и могли точно так же в любой момент превратить бравого вояку в малосимпатичное желе. «Точных данных у нас нет. Функция самоуничтожения может активироваться как по сигналу, так и быть заранее запрограммированной». «Весело», — совсем невесело пробормотал старшина. «Мы работаем над системами, которые бы смогли защитить наших людей и МКП от возможного вредоносного влияния нанитов. Но скажу честно, мы далеки не то что от создания каких-либо действующих образцов, но и от общего понимания принципов работы такого оборудования. Тут порадовать вас пока нечем». «А чем есть?» — спросил полковник для того, чтобы как-то разрядить гнетущую тишину. «У меня один сотрудник высказал интересную теорию, что Оптима уничтожает определенные виды животных, чтобы оптимизировать биосферу Земли. Представляете?» «Улучшить биосферу?» «Это только теория, пока ничем не подтвержденная. Но в логику она укладывается. Если сбежавшая программа повернута на оптимизации всего и вся, то она может попытаться улучшить всю Землю, все пищевые цепочки и циклы», — ответила на вопрос Павла Марина. «В принципе, имея колоссальные вычислительные мощности, протопрограмма может рассчитать последствия глобального влияния на экосистему планеты. Но если пришельцы осуществят свой план и хоть чуть-чуть ошибутся в своих расчетах, нас ждет экологическая катастрофа невиданного масштаба». «Порадовало, ничего не скажешь. То есть, если они нас напрямую не уничтожат, то испоганят нам планету», — призадумался полковник. «Ну что ж, господа офицеры, наша задача от этого не изменяется. Бьем уродов хвост и в гриву». Павлу предстоял еще один разговор. Ромину надо было поскорее сообщить о теракте, который готовили обновленцы. Полковник дождался, когда все покинут конференц-зал, вызвал Ромина по личному коммуникатору и кратко обрисовал ситуацию. «Жаль, что Кунина не поймали. Очень жаль. За срыв диверсии выражаю благодарность. Но нам необходимо отсечь гадине голову. Это, полковник, первостепенная задача. Иначе он нас терактами и диверсиями замучает. С их способностью уничтожать языков я даже не знаю, как его искать. Сам он вряд ли подставится по глупости». «Это да. Поэтому готовь разведгруппы. На сталкеров надейся, а сам не плашай. Если обновленцы научились обманывать дронов, то искать их надо с помощью патрулей и засад. Люди у тебя найдутся?» «Да», — ответил полковник, подумав, что вот и людям Уварова нашлось более ответственное задание, чем поддержание порядка на базе. «Люди и техника есть». «Тогда приступай. Армия тоже силы на это дело выделит. Я с ними переговорю». И как-то само собой получилось, что Павел определился с планами на ближайшие 2 недели. Во-первых, надо зону всю перелопатить и Кунина из-под земли достать. Причем, скорее всего, из-под земли, в прямом смысле этих слов. Во-вторых, надо и Кешу испытать и начать основательно подрывать ресурсную базу пришельцев. Заодно и себе кристаллов нагрести неплохо было бы. С улучшением до 5-го уровня транспортный отсек начинал жрать их как не в себя. С этой идеей он с генералом и поделился. «Верно мыслишь. Только есть одно «но». Перед тем, как начнешь из Кеши палить, ознакомься со схемой стрельб. Я тебе ее сейчас вышлю. Там есть зоны, запрещенные к обстрелу». «То есть как это?» — не понял полковник. «А вот так. Есть тоннели, по которым можно стрелять. И есть такие, которые ты беречь должен. Зачем?» «Затем, что сейчас разрабатывается план контрудара по пирамидам. Хватит нам, как испуганным бабам, в глухой обороне отсиживаться. Так войны не выигрывают. Тем более, что пришельцы каждый раз что-то новенькое подпихивают. Сейчас в армии под Владивостоком срочно разворачивают комплексы ПВО. Кстати, и к вам зенитные автоматы направлены. Но ты же понимаешь, что капли — это новинка прошлой волны, что в следующей будет неизвестно. Не перехватим тактическую инициативу, и нам хана. Вот поэтому я тебя и прошу как можно быстрее Кунина изловить. Не факт, что в штабах его осведомители не заседают. Если они наши планы передадут Оптиме, то во время контрнаступления случится катастрофа». Так и живем. С одной стороны, экологическая катастрофа, с другой — угроза разгрома. «И вертись, как хочешь», — подумал про себя Павел, но вслух произнес другое. «Так что за план, товарищ генерал?» «Только для тебя информация. Орлов своих пока не посвящай. Мы хотим подобраться к пирамидам не поверху, где у противника широкий оперативный простор, а по тоннелям. Уже сейчас готовятся ударные группы для действий в пещерах. И технически, и тактически. Проводятся тренировки. А нас на них не пригласили?» «Пригласят, не переживай. Дошлифуем тактику на симуляторах и вам пришлем. По этой причине и спецстроевцы у вас загостились. Помимо виртуальности, проведете тренировки и в реальном тоннеле, который они возведут. Объект строго охранять. Со всех, кто его хоть раз увидел, бери подписку о неразглашении. Если пришельцы узнают и в следующей волне пойдут не поверху, а пещерами, мы потеряем единственную возможность для нанесения им чувствительного удара». Пусть идея с атакой через сеть тоннелей была сырой, пусть возле пирамид людей поджидала полная неизвестность, ведь так далеко по норам пришельцев никто не забирался, и даже отдаленно себе представить, какая оборона там поджидала атакующих, было невозможно. Но то, что люди собирались огрызнуться и дать сбежавшему пылесосу сдачи, настроение у полковника подняло до состояния, в котором он не пребывал с того самого момента, как на Приморский край обрушился диковинный ураган, убивший группу зятя Ромина. На первый взгляд, план был, если не идеальный, то очень близок к таковому. Правда, для часовых в нем крылась одна серьезная угроза. Если мобильные комплексы в скоротечных набегах за кристаллами умудрялись в ловушки вляпываться, то во время штурма пирамиды были опасения, что там все МКП и полягут. Вряд ли пришельцы пренебрегли бы такими мерами защиты пирамид. Люди самостоятельно производить антигравы еще не могли, и только машина Павла была оснащена трофейными. Значит, за оставшееся время до волны надо их наколотить по максимуму. Эта потребность, в принципе, вписывалась в стратегию, которую Павел для себя на ближайшее время выбрал. Планировать предстоящие операции полковник отправился в МКП. В командном центре сейчас находилась дежурная группа, и объяснять им, откуда у него взялся файл с картой размеченных разными цветами тоннелей, полковник не хотел. Он хотел бы верить, что на базе нет крота-обновленцев, но стопроцентной гарантии отсутствия шпиона не было. А на карту достаточно было бросить всего один взгляд, чтобы ловить идею с использованием тоннелей для атаки. 6 широких тоннелей были выкрашены на схеме в категоричный красный цвет, что означало, что их нельзя трогать ни в коем случае. 3 из них шли от заставы до П-2, и именно по ним пойдут штурмовые группы. Еще несколько веток подземной сети были помечены оранжевым. Это означало, что их надо было постараться сохранить в неповрежденном состоянии. По ним, возможно, будут подводиться подкрепления и доставляться боеприпасы. Остальные были зелеными. Ломай, круши, сколько влезет. Наложив на карту данные об активности вертушек сонаров, Павел выявил целых 3 потенциально привлекательных для налета цели. Пока Марина не запустит под землю свою муравьиную армию, часовым приходится действовать, ориентируясь на звуки активности под землей. Задача вылазки была в том, чтобы поднять уровень новичкам и запастись кристаллами, и самое главное, двигателями от тележек. Но как узнать точно, где можно набрать все это добро? 3 участка тоннеля находились недалеко от заставы. Искомые тележки могут быть на любом из них, или не на одном, и проверить это можно лишь одним способом.